11 дней. Войска аргументов надо держать в полной боевой готовности. Сейчас главная задача всячески укреплять хрупкую победу, удерживать отвоеванный плацдарм, не теряя времени. Следует всех, Кэмпбеллов и прочих, известить о перемене планов, чтобы вся история об отъезде Уиллеров в Европу как можно скорее отошла в прошлое. Малейший намек на самодовольство. И начинай все сначала. Пока не минует опасный период, он должен быть постоянно под рукой, как источник ободрения. Для начала, — решил Фрэнк, — сегодня он не пойдет на работу. Глава вторая. «Мы не поедем?» — переспросила Дженнифер. В трусиках и полотенцах, накинутых точно мантии, они с Майклом стояли в гостиной. Перед тем оба скакали под струями плевалки, и мать позвала их в дом якобы для того, чтобы обсохли и выпили молока с печеньем. Но, как выяснилось, игру прервали ради официального известия, что отъезд в Европу не состоится. Почему? «Потому что папа с мамой решили, что сейчас лучше не ехать», — сказала Эйприл. «Только что заготовленный ответ», — о ребенке было решено пока не говорить, — прозвучал сухо и неубедительно, и она попыталась его смягчить, ласково добавив: «Так получается». «Угу». Нейтральное выражение детских физиономий подчеркивал одурелый от солнца взгляд вкупе с посиневшими от холодной воды губами в молочных разводах. Босой ногой Дженнифер почесала комариный укус на лодыжке. «Это все, что вы можете сказать?» — спросил Фрэнк, и сам почувствовал, что переиграл с веселостью. «Никаких ура не будет? Мы-то думали, вы обрадуетесь?» Дети переглянулись и выдали робкие улыбки. В последнее время было все труднее предугадать, чего ждать от родителей. Дженнифер отерла молочные усы. «Значит, уедем потом или как?» «Может быть, посмотрим», — ответила Эйприл. «Во всяком случае, очень и очень не скоро, так что больше об этом не думай». «Останемся, но не навеки вечные», — подсказала Дженнифер. «Примерно так. А теперь поцелуйте маму и ступайте на солнышко. Только к воде пока не лезьте, хорошо? У вас губы совсем синие. Если хотите, возьмите по две штучки печенья». Во дворе Майкл сказал: «Знаешь, что можно сделать? Помнишь место, где повалилось огроменное дерево? Там можно играть в буфет. Возьмем с собой печенье, и ты будешь будто дама, а я буду будто буфетчик». «Не хочется». «Ну чего ты? Я скажу, что нынче закажете, а ты скажешь: печенье, пожалуйста. А я тогда...» «Говорю же, не хочется, жарко». Дженнифер отошла в сторонку и села на пожухлую траву. «Почему сейчас лучше не ехать? И отчего мама была такой странной и печальной, когда сказала примерно так? И почему папа не пошел на работу, если он вовсе не болен?» Майкл съел печенье и, молотя руками воздух, взбежал на пригорок. «Смотри, Нифер!» — закричал он. «Смотри, я падаю замертво!» Он покачнулся, затем рухнул и, скатившись по склону, замер в траве, хихикая над определенно смешным представлением. Но сестра на него не смотрела. Через венецианское окно она заглядывала в дом. Слегка подавшись друг к другу, родители сидели на диване. Папа говорил, а мама кивала. Было смешно видеть, как папа двигает руками и беззвучно шевелит губами. Потом мама ушла на кухню, и папа немного посидел один. Затем он спустился в погреб, откуда появился с лопатой, который делал каменную дорожку. «Ой, даже не знаю, плакать или смеяться», — сказала Милли Кэмпбелл, устроившись в диванных подушках. «Нет, я понимаю, ужасно жалко, и вы, ребята, жутко огорчены, но я рада до чертиков. А ты, милый?» Кубики льда чувствительно стукнули по зубам, когда Шеп сделал неловкий глоток и сказал, что, конечно, он тоже рад. По правде, уверенности в том не было. Стараясь выбросить из головы Эйприл Уиллер, он черпал утешение в грезе, как все будет через 10 лет. Они с Милли встречают пароход, на котором Уиллеры возвращаются из Европы. Едва Эйприл появляется на сходнях, он видит, как за годы в роли кормилицы семьи она растолстела и огрузнела. Ее щеки обвисли брылами, она двигается, точно мужик, и отпускает колкости, щурясь от дыма сигареты, прыгающей в ее губах. Бывало, что видение где-то замешкается, и тогда Шеп утешался перечислением ее нынешних несовершенств. Тяжеловато в бедрах, в волнении голос делается пронзительным, улыбка нервная и какая-то искусственная. Всякая смазливая бабенка, замеченная на пляже или из машины во время ежедневных поездок в Стамфорд и обратно, укрепляла веру, что на свете полно женщин красивее, умнее, изящнее и желаннее, чем Эйприл Уиллер. За эти недели он раскочегарил свою приязнь к Милли. Шеп постоянно оказывал ей маленькие знаки внимания и даже купил в лучшем стамфордском магазине дорогую блузку. Что значит «зачем»? Ты моя девочка, вот зачем. Насладившись тем, как жена расцвела и посвежела от его прикосновения. Теперь же все летело к черту. Уиллеры никуда не едут. Милли трещит о беременности и младенцах, а новая блузка уже лишилась пуговицы и посерела под мышками. Эйприл же, как всегда, сногсшибательно прекрасна. «Значит, вы еще сколько-то здесь поживете?» — Шеп прокашлялся. «Или, может, переедете в дом больше?» «Ага, вот как», — сказал Джек Ордуэй. «Бракованный презерватив все испоганил». «Что ж, Фрэнклин, не скажу, что я огорчен. Тебя здесь страшно не хватало бы, это уж точно. Кроме того...» Он откинулся на скрипучем стуле и забросил ногу на ногу. «Ты уж извини, но весь этот европейский прожект казался немного... слегка нереалистичным, что ли. Конечно, это не мое дело». «Берите стул, Фрэнк», — сказал Барт Поллок. «Ну что, надумали?» День был очень жаркий. Один из тех, когда весь 15-й этаж говорит о том, что для компании такого уровня позорно не иметь кондиционеров. Фрэнк ожидал, что в личном кабинете Поллока на 20-м этаже будет прохладнее. Еще представлялось, что его встретят стоя или, протягивая руку, выйдут навстречу, и, быстро покончив с формальностями, «Фрэнк, я до смерти рад», усадят в прохладном холле и прежде деловых разговоров угостят стаканчиком Тома Коллинса. Вместо этого была влажная духота и раздражающее гудение вентилятора. Кабинет оказался маленьким, а Поллок, облаченный в невероятно дешевую летнюю рубашку, сквозь которую отчетливо виднелась промокшая майка, больше походил на измученного торговца, нежели управленца высшего звена. Надлежащий большой стол со стеклянной столешницей был завален ворохом бумаг, совсем как развалюха в кабинке Фрэнка. Единственным украшением, подтверждавшим высокий ранг хозяина кабинета, был пробковый поднос с серебряной каймой, на котором расположились маленький пузатый термос для воды со льдом и бокал. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что весь сервиз укрыт густой пылью. «Да», — сказал Поллок, выслушав Фрэнка, — «прекрасно. Лично я очень рад, что вы приняли такое решение. Ну, как я и говорил...» Он прикрыл свои рачьи глаза и осторожно потер веки. «Все в порядке. Поллок ничего не забыл», — думал Фрэнк. «Просто никто не будет ликовать в такую жару в такой комнатке, да и разговор деловой. Как я сказал тогда за обедом, проект еще в стадии разработки. По мере проявления контуров я буду вызывать вас на собеседование, а пока занимайтесь этими, как их там, статьями по стимулированию. Я звякну Теду и скажу, что вы работаете на меня. Больше ему пока ничего знать не надо, верно?» «Что у вас изменилось?» Миссис Гивингс испуганно хмурилась в дырочке телефонной трубки. Близился к концу безрадостный и утомительный день, половина которого прошла в Гринакре. Вначале, дожидаясь лечащего врача, она нестерпимо долго сидела на разных скамьях в коридоре, где пахло навощенными полами и дезинфекцией, а затем в кабинете приниженно выслушала отчет о поведении Джона, в последнее время не внушающим оптимизма, и докторское решение пока, недель этак на 5-6, прекратить его отлучки. «Но с нами он просто прелесть», — солгала миссис Гивингс. «Я хотела вам об этом сказать. Да, последний раз кое-что не заладилось, но вообще он очень расслаблен и очень весел. К сожалению, мы опираемся лишь на собственные наблюдения в палате. Скажите, как он себя ведет под конец? Что он говорит о необходимости вернуться в больницу?» «Ни малейших возражений. Право, доктор, он тих и мил, как ягненок». «М-да». Врач пощупал свою отвратительную заколку. «Видите ли, относительным признаком выздоровления было бы его нежелание возвращаться сюда. Давайте выждем», — он сощурился в календарь, «до первого воскресенья сентября, и тогда попробуем снова». С таким же успехом он мог бы сказать «никогда». В первое воскресенье сентября Уиллеры, скорее всего, будут плыть на другой конец света. Совершенно обессиленная, миссис Гивингс позвонила им, чтобы отменить следующий визит. Теперь придется выдумывать оправдание и для всех других воскресений. Но Эйприл Уиллер, чей голос был очень тих и слаб, пыталась сказать о каких-то изменениях. «Но почему все меняется? Хотя тебе всего-то надо... Хотя ты смиренно просишь того, кто наверху, чтобы кое-что оставалось прежним». «Что у вас изменилось?» — вдруг стало жарко. «Ах, планы! Значит, вы не продаете?» Карандаш с таким неистовым нажимом рисовал в блокноте пятиконечные звезды, что их веселые контуры отпечатались на всех последующих страницах. «Я ужасно рада, Эйприл. Ей-богу, это лучшая новость за последнее время. Значит, вы остаетесь с нами?» Миссис Гивингс боялась расплакаться, но, к счастью, Эйприл стала извиняться за доставленные хлопоты, что позволило укрыться за спокойной, выдержанной усмешкой деловой женщины. «О, какие пустяки! Перестаньте, никаких хлопот! Вот и хорошо! Прекрасно, Эйприл! Созвонимся!» Она положила трубку на рычаг так, словно возвращала в бархатный футляр редкостную, изысканную драгоценность. Дурной сон или вскрик птицы, либо то и другое вместе пробудили его еще затемно, и сердце зашлось от ужаса, что через миг явь обрушит на него горестное бремя вчерашней плохой вести, от которой на время удалось скрыться только во сне. Прошло не меньше минуты, прежде чем он вспомнил. Весть-то хорошая. Вчера закончилась первая неделя августа. Критический рубеж перейден. Единоборство завершилось. Он победил. Приподнявшись на локте, в сумеречном свете Фрэнк посмотрел на жену. Она лежала к нему спиной, лицо ее было скрыто под путаницей волос. Он угнездился рядышком и обнял ее. Умиротворенная улыбка и полное расслабление всех членов уснуть не помогли. Полчаса спустя он разглядывал светлеющее небо, мечтая о сигарете. Удивительно, однако на прошлой неделе спорная тема не возникала. Возвращаясь с работы, Фрэнк был готов к отражению доводов, найденных в последнюю минуту. Он даже сократился с выпивкой, сберегая для дискуссии ясную голову. Но всякий раз они говорили о чем-нибудь другом или просто молчали. Вчера Эйприл поставила перед телевизором гладильную доску и принялась за глажку, сквозь пар поглядывая на пятнистые рожи, выскакивавшие на экран. Ее профиль будто отвечал его беспокойному взгляду из другого угла комнаты. «Ну что еще? О чем говорить-то? Может, хватит разговоров?» Когда она выключила телевизор и сложила доску, он взял ее за руку. «Ты помнишь, какой сегодня день?» «Какой? Ты о чем?» «Сегодня последний срок для... Ну, ты понимаешь, если б ты решилась, нынче был бы последний день». «А, наверное». Фрэнк неловко погладил ее по плечу. «Не сожалеешь?» «Пожалуй, незачем. Да и поздновато, а?» Эйприл подхватила доску с болтающейся ножкой и неуклюже потащила ее в кухню. Она уже одолела полпути, когда Фрэнк сообразил помочь и подскочил к ней. «Дай-ка мне». «Спасибо». В постели все прошло безмолвно, разумно, умеренно пылко и зрело. Перед тем, как заснуть, Фрэнк сказал: «Все будет хорошо». «Надеюсь», — шепнула Эйприл, — «очень надеюсь». Потом он уснул, а теперь вот пробудился. Фрэнк встал и на цыпочках прошел в кухню, расцвеченную восходящим солнцем. В это чудесное утро календарь утратил свою власть. Любезный дар А. Джей Столпера и сыновей стал просто таблицей, нужной при оплате счетов и записи к дантисту. Потекут беспризорные дни и недели, сгинет месяц, но страничку его оторвут запоздало. Фрэнклин Х. Уиллер налил в стакан ледяного апельсинового сока цвета солнца и сел за кухонный стол. Он пил сок медленно, опасаясь, что его стошнит, если выпить залпом. Он выиграл, но победителем себя не чувствовал. Жизненный курс успешно выправлен, но он еще острее ощущал себя жертвой равнодушного мира. Это несправедливо. Постепенно он разобрался, что же его напугало в пробуждении, грозило вывернуть апельсиновым соком и не давало порадоваться сверкающей траве, деревьям и небу за окном. У него будет еще один ребенок, а он совсем не уверен, что хочет его. «Знать, запятая, что имеется, запятая», — говорил голос в диктофоне. «Знать, запятая, что необходимо, запятая. Знать, запятая, без чего можно обойтись, тире, это и есть контроль запасов. Абзац». Внезапно грянула вторая половина августа. После разговора с Поллоком прошло недели две, а то и три. Теперь, когда отпала нужда отмерять и отсчитывать время, дни опять летели незаметно. «Как уже пятница?» — удивлялся Фрэнк, пребывая в уверенности, что еще только вторник или среда. Лишь сегодня, проходя мимо витрины, украшенной осенними листьями и транспарантом «Скоро в школу», он понял, что лето кончилось. Еще немного, и придет пора пальто, а там и Рождество. «Сейчас главное — закончить статьи», — объяснял он Эйприл. «Не могу же я говорить с ним о деньгах, пока дело не сделано, правда?» «Наверное, тебе виднее». «Конечно, не могу. Это лишь в сказке «Наутро извольте вам чудо». Тут гнать нельзя». «Разве я тебя подгоняю? Но сколько можно повторять, решаешь ты?» «Я знаю. Конечно, решать мне. Я сам хочу закончить как можно скорее. Наверное, придется пару вечеров посидеть в конторе, чтобы добить статьи». С тех пор он задерживался почти каждый вечер. Ему нравилось поужинать в одиночестве, а затем прогуляться по вечернему городу, прежде чем поспеть на поздний поезд. Душу грело приятное чувство независимости, свободы от повседневной круговерти. Видимо, отныне так и будет в их новой, зрелой и несентиментальной супружеской жизни. Вот только со второй статьей дело шло гораздо труднее, нежели с первой. Фрэнк уже дважды ее правил и всякий раз находил логические и смысловые ошибки, грозившие необходимостью полной переделки. Когда он прослушивал третий и окончательный вариант, конторские часы показывали без четверти шесть, а тишина за перегородками подтверждала, что даже самые добросовестные зануды 15-го этажа отправились по домам. Скоро нагрянет взвод уборщиц с метлами и ведрами. Дослушав запись, Фрэнк воспрянул духом. Не ах, но сгодится. Теперь можно выйти в город и перед ужином пропустить пару стаканчиков. Он уже хотел отключить диктофон, когда в проходе послышалось тихое цоканье каблуков. Фрэнк тотчас понял, что Морин Групп задержалась из-за него и что ужинать они будут вместе. Он не стал выглядывать в проход, но сгорбился над диктофоном, косясь в проем кабинки, который вскоре пересекла женская фигура. Быстрый взгляд подтвердил, что это Морин, и даже засек краешек комбинации при каждом ее шаге, мелькавшей в разрезе юбки, и робко отвернутое лицо. Шаги стихли. Не сомневаясь, что она вернется, Фрэнк включил воспроизведение и откинулся на стуле. Занятый делом человек вполне может поглядывать в проход. «Копия линотиписту», — говорил диктофон. «Заголовок. К вопросу о контроле запасов. Отступ. Третий вариант. Абзац. Знать, запятая, что имеется, запятая. Знать, запятая, что необходимо, запятая. Знать, запятая, без чего можно обойтись, тире, это и есть...» О, Морин остановилась в проеме. Густой румянец, заливавший ее лицо и шею, сбивал наигранное удивление. «Привет, Фрэнк. Заработался?» Он выключил диктофон, медленно встал и подошел к ней. В его движениях сквозила расслабленная линца человека, который точно знает, что делает. «Привет», — ответил он.